Глава шестая. Двери спаленки отпахнулись настежь. Пестрый народишко вломился через порог в полном молчании. Лампада на божнице трепыхнулась извилистым огоньком и погасла. Сизая струйка потекла к потолку. Дюжев дернулся, пытаясь вскочить с перины, а сил нет. Шевельнуться не может. А народишко мечется, кричит беззвучно. Все целятся залезть в дальний угол, а в глазах у каждого одно единственное — убивают. Дюжев и рад бы защитить их, а не может. Лежит, как пластом земли придавленный. В открытых дверях тень, а из нее — ружейные огоньки. Люди валятся, подрезанные пулями. И вот уже все лежат. Тень в дверях налилась, загустела, огоньки перестали вспыхивать, и на середину спаленки вышла Марьяша. Коса распущена, волосы, как спелая рожь на белом снегу из подней рубахи. Развела руками и поплыла к Дюжеву, не касаясь ногами чисто выскобленных половиц. Просторная рубаха взвихривалась, откидывая белизной темноту. Марьяша протянула руку, Дюжев дернулся навстречу, желая припасть лицом к раскрытой ладони, и пробудился. Ошалело повел глазами, увидел. В лампаде огонь теплится, с иконы проступает суровый лик Спасителя, а в самой спаленке пусто и по углам темно. «Васька!» – сдавленно крикнул Дюжев и зашелся в надсадном кашле. Его трясло. Васька вылупился, как из-под земли, засветил огонь, поддернул сползающие исподники, наклонился над хозяином. Дюжев прокашлялся, смахнул слезы, хрипло выдохнул. «Вина давай!» Глазом моргнуть не успел. А перед ним стоял уже графинчик зеленого стекла, глубокая чашка с моченой брусникой, и лежала, посвечивая золотистой коркой, утрешняя шаньга. Вино из длинноногой рюмки Дюжев вливал себя через силу. Не хотелось ему пить, но он, желая перешибить наваждение, в один присест ополовинил графинчик. Икнул и отодвинул его от себя. «Ваське, пей, Гулеван. Опять ночью притащился». «Да как можно, Тихон Трофимыч, спал я. Как российских привел, сразу и завалился». «Ври шибче». «Да ей не божись. Пошли они, российские-то. Куда им деваться? Припрыжку кинулись. Подолы в веревочку завелись. Спят, поди, без задних ног». «Спят — это хорошо», — раздумчиво протянул Дюжев, все еще не избавясь от наваждения, явившегося ему во сне. «Васька, соври что-нибудь посмешней. Тягомотит меня, сна нету». «А чего соврать-то? Я и не знаю». Простодушно оскалился Васька и тут же, вспомнив, предложил. «Разве прошлогодний случай? Прогадание». «Давай прогадание. Все равно сна нету». Васька переступил с ноги на ногу, словно ему подошвы жгло. Зачастил бойкой скороговоркой, как горох на пол просыпал. «В прошлом годе на Рождество девки у нас гадать собрались, а мы подслушали случаем. Решили они ночью в хлеб забежать, к овцам. Кто барана поймает за хитрое место, стало быть, свадьбу играть. А коли Ярочку, жди, красавица, дальше». Вывернули мы шубу с парнями, ночью дождались и в хлев. Порты скинули и сидим, глаза да и ждем, когда ворожейки явятся. Овечек в угол, сами к дверям поближе. Слышим, идут. У хлева остановились, оробели. Слышим? Нюрка Завалихина говорит. Вы, говорит, девки, не пугайтесь, я первая забегу. Открыла двери и шарит в потемках. Я ближе всех сидел. Она меня и надыбала. Хвать, хвать по шубе. И за это само место. Мне щекотно. Спасу нет. Я возьми, да и хрюкни. Нюрка дернулась, но добычу держит, не отпускат. Шепчет. Пусть жених у меня будет красивый, добрый, а хозяйство богатое, чтоб любил меня и на руках носил. Ишь ты, думаю, губу раскатала. Еще и на руках тебя, корчу неподъемную таскать. Отвечаю ей шепотком. А шиш с постным маслом не хош, Нюра? И отцепляйся, говорю, от меня. Я мужик живой, а не деревянный. Могу и грех сочинить. Тут парни заржали. Терпелка лопнула. Как Нюрка взвилась, едва потолок макушкой не вышибла, и в двери. Выскочила, заблажила. Девки кто куда. Пырск и нету. А Нюрку по осени и впрямь сосватали. Шадру увезли. Васька замолчал, а Дюжа шевельнулся. Ничуть он не повеселел. И недовольно сказал. Кобель ты, Васька, и на уме у тебя одно, кобелячье. Тот вздохнул и стыдливо опустил глаза. Иди спи. Васька неслышно, покошачьи ступая на половице, вышел. Дюжев остался один. Сон его не брал, не брало и выпитое вино. Увиденное во сне не отступало, стояло перед глазами. Помянуть надо Марьяшу, милостину подать. Когда покойники снятся, поминать, говорят, надо. Как она тянулась, сердешная! И девчушка российская на нее похожа. Неспроста это. Знак какой-то. К добру ли, к худу. Неужели судьба еще раз пытать хочет? Не надо бы. Сытый я испытаниями под завязку. Не надо бы, а?